«Привет, старик, чё звал? И у меня сразу ещё вопрос, что это, подозрительная личность, делает у тебя в кабинете? Этот Джирея, мой ученик, ему было предложено стать Хокаге, но он отказался. Так этот старый пердун, который приставал к Мита, ваш ученик. Эй, ты, я никакой не старый, и никакой не пердун. Я, великий жабий отшельник с горы Мобьёку. Боже, что за нелепая поза. Старик твой ученик, по-моему, слегка того, в маразм впал, жабой себя какой-то там считает, причем размером с гору. Хорошо хоть, что он понимает, что с таким состоянием психического здоровья, ему нельзя быть Хокаге. Сенси, что за наглого шиноби, вы мне хотите всучить? Я ведь просил себе в помощь, только джинчурики Мита Узумаки. А я иду в комплекте с Мита, старый ты извращенец. Что, на молоденьких потянуло? Я не извращенец. Я суперизвращенец. А ты вообще кто такой, чтобы не проявлять уважение к одному из тройки легендарных санинов? Не твое дело, легендарный пенсионер. Так, Джирея, Наруто прекратите. Ты, Наруто, указал на меня пальцем Джирея. А у тебя чё, проблемы какие-то? Может, имя не понравилось? Да ты, да, ты прав. Имя, если честно, говенное. Имя в честь рыбного рулета, который я ненавижу. Кому только пришло в голову меня так назвать и кому я уже с рождения так насолил. Любящие родители, так бы своего сына не нарекли. Наверное, это был какой-то жестокий шутник из больницы. Если найду его, то, как минимум, ноги переломаю. Эй, Наруто, ты что? Мне нравится твое имя и рамен с рыбным рулетом мне тоже нравится, и ты мне нравишься. Спасибо тебе, Мита. Но если честно, оговорка про рамен звучит как-то неубедительно. Ведь тебе все виды рамена нравятся. Это да. Рамен это пища богов. Но только, есть его нужно, не каждый день, а то и пища богов, может приесться и стать просто повседневной пищей. Так, Наруто, прекращай уже. Я тебя позвал не для того, чтобы выслушивать твои жалобы по поводу твоего имени. Слушай цель миссии. Ты должен вместе с Мита и Джиреей найти и привезти в деревню, Синджу Цунаде, еще одну мою ученицу, чтобы она заняла пост пятого Хокаге. Эй, эта Цунади, она ведь женщина, да, но я ведь хотела стать первой женщиной Хокаге. Дедуля, давай, все же, ты еще поправишь деревней, пока я не подрасту и не сменю тебя. Прости, Мита, но мое время уже прошло. Собрание кланов требует нового Хокаге, уже сейчас. Так что, придется тебе становится второй женщиной Хокаге, или просто женщиной Хокаге, это уже как тебе нравится. Ладно, старик, найдем мы твою ученицу, и притащим ее батрачить на твое место. Ты, кстати, как, на здоровье не жалуешься? А то я смотрю, что ты пыхтеть табаком начал, еще больше, чем до нападения Орочимару. Ох, Наруто, благодаря тебе, чувствую себя снова молодым, лет так на 50. Кости перестало ломить, спина болеть прекратила. В общем, думаю, даже смогу помогать Цуне править, в качестве советника. Ладно, тогда мы пойдем. Эй, старый изврат, ты че на меня так пялишься? Я по девочкам, так что тебе ничего не светит. Нет, я просто. А ты можешь снять маску? Еще чего? Мой прекрасный лик могут увидеть, только прекрасные девушки и то только в постели со мной. Так что, пенсионер, умерь свое извращенное либидо. У нас, таких как ты, в стране огня не любит. Эй, я тоже по женщинам. Между прочим, мое любимое занятие это подглядывать за моющимися кунаичи. Их мокрые, прекрасные тренированные тела, по которым стекают капельки влаги и застывают на кончике сосо. Так, миссия ненадолго откладывается, мне нужно срочно посетить несколько очень важных мест. И Джирея покинул нас через окно. Старик, теперь я понял, почему ты послал на поиски Цунади своего ученика Джирею. Как говорится, никто лучше не может поймать преступника, как другой преступник, ведь они думают идентично. Так и с твоими учениками, они оба олицетворяют собой три греха шиноби, и один с легкостью найдет второго. Боже, мне уже страшно за деревню, с таким будущим правителем. Надеюсь, мои старания по сохранению деревни не пойдут прахом из-за нового Хокаге. Я тоже на это надеюсь, Наруто-кун. Но других достойных кандидатов просто и нет. Так что мне тоже придется постараться, чтобы Коноху не растащили для погашения игорных долгов. Кстати, старик, тут понимаешь, такое дело, я в общем, гарем себе организовал, но те, кто в нем состоит, не совсем легально находятся в деревне. Первая – это бывшая подчиненная Орочимару, Сучикин. Он захотел ее использовать, как жертву для техники Эдотинси, но я ее спас и загробастал в гарем. А вторая – это Карин из деревни Травы. Вообще она Узумаки. Красные волосы, сильная чакра, в общем, все признаки Узумаки. И из-за ее сильной чакры, Карин в деревне использовали, как ходячую аптечку, кусали ее и через укус вытягивали ее лечебную чакру, богатую жизненной энергией. У нее была мать, но ее убили, просто таким же способом выпив из нее всю жизнь, а вот потом принялись и за Карин. Я просто не мог оставить ее в деревне Травы, она все же дальняя родственница. Ты не мог как-нибудь их легализовать. Если что, то я за них ручаюсь. Эх, Наруто, я тебе даже завидую. Я ведь тоже, когда-то, хотел себе гарем, но потом встретил и полюбил бивака, и мне уже никто был не нужен. Да, недавно я думал, что вновь встречусь с ней, но ты помог мне выжить, чтобы я смог еще понянчить Конохамару, и может еще дождаться внуков от Асумы. Я как мужчина тебя понимаю, и постараюсь помочь. Хотя, конечно, я смотрю, ты легких путей не выбираешь и вместо того, чтобы собирать гарем из Кунаичи своей деревни, лезешь в чужие. Старик, не волнуйся, с нашей деревни тоже наберу. Сакуру Харуна, Инаиманаку, Хинату Хьюга, еще может кого. КХМКХ. Ну, ты и замахнулся, наш двух принцесс кланов. Я, конечно, желаю тебе удачи, но вряд ли их отцы отдадут тебе своих дочерей. Это мы еще посмотрим. Ладно, старик, мы пойдем. Нам пришлось еще 3 часа ждать в Жирею. За это время я внедрил в броню 3 фуин накопителя. В первый накопитель я закачивал чакру стихии скорости. Во второй чакру стихии стали, ведь защиты никогда не бывает много. А в третьем накапливалась простая чакра. В первые 2 накопителя мне приходилось направлять и запасать чакру самостоятельно, а третий делал это автоматически, все время, вытягивая чакру из резерва. Мита все время, пока мы ждали Джирею, просто бездельничала и ела мороженку, да вид того, как Мита лижет мороженое, очень притягательный, особенно зная, что этим она качает навык для того, чтобы лизать кое-что другое, КХМ. В общем, когда Джирея наконец появился, со следом пощечины на лице, мы все же отправились за новой Хокаге. Ну и где нам искать эту гулящую особу? Спросил я. Мы начнем с ближайшего города и будем искать слухи о ней. Она довольно примечательна, особенно своей любовью к азартным играм, поэтому первой целью опроса в городе будет казино. Так мы чё, будем просто шастать от города к городу и спрашивать в игорных домах, не видели ли здесь нашу будущую Хокаге? Да, именно так делать и будем. Вот же срань. Мы же на это можем месяц убить. Я этот месяц мог посвятить интересным тренировкам. Да и Какаши должен был помочь мне в тренировках гиндзюцу. Слушай, старикашка, а нафига тебе Мита? Научил ее призыву, с собой взять захотел. Мита, конечно, красавица, но тебе, старый извращенец, ведь все равно ничего не светит, и ты должен это прекрасно понимать. По-моему, ты не догадываешься, что я великий человек, не так ли? Слушайте же внимательно, как вам повезло находиться рядом со мной. Ведь на севере и на юге, на западе и востоке, все знают одного из 3 ниндзя, легендарного беловолосого призывателя жаб. Настоящего красавца, чей вид успокоит даже плачущего младенца. Меня, Джирею сама. Протанцевал он свое глупое приветствие. Так, Мита, пошли. Будем игнорировать этого неадеквата. Если что, делай вид, что он не с нами. Мита кивнула, и мы прошли мимо Джирай. Эй, знаете, между прочим, 4-й Хокаге был моим учеником. Так что, я мог бы научить вас куче крутых дзюцу. И тогда, Мита, ты быстро станешь Хокаге. Ну, знаешь, 4-й Хокаге, это такая себе, сомнительная, рекомендация. Всего 1.5 года правления, и в итоге почти разрушенная лисом, деревня. Конечно, Шиноби он был сильный, но Хокаге дерьмовый. Так что обойдемся без твоего обучения. Просто помоги быстрее найти Цунаде Синджу. Это единственное, что от тебя требуется, извращенный старикашка. Так до 1-го города Атафуку, нам идти 10 километров. Давайте поспешим и быстрее закончим с этой канителью. Мы пришли в город, где сняли номер в гостинице, а Джирея повелся на короткую юбку и отчалил, вместе с ней. Я заметил сенсорикой, двух шиноби с огромным количеством чакры, это скорее всего были итачи и кисами, так что мы с Мита создали клонов и оставили их в номере, а самих нас, я телепортировал на свободную полянку, которая была на полпути в город. Там мы с Мита спокойно тренировались, пока клонам пришлось встречаться с членами Акацуки. Там еще пришел Саске, и состоялась братская встреча. Боже, какие только у этих учих странные отношения. Один хочет убить второго, второй хочет, чтобы первый убил его, но при этом сам его избивает и насылает на него Цукиёми, и все это из-за братской любви, ведь второй хочет, чтобы ненависть первого к нему помогла стать ему сильнее. В общем, Мита моя сестра, и я имею ее физически, а Итачи имеет своего братца Саске, морально и ментально, проще говоря, трахает ему мозг. Ох уж это его извращенная забота о своем любимом младшем братце. Но потом, наконец, пришел Джирея и заключил всех в технику жабьей западни, из которой кисами и Итачи сумели сбежать, когда последний применил Аматерасу, черное всепожирающее пламя. Джирея запечатал черное пламя, а также отменил свою жабью технику, и мы с Мита переместились обратно. Мне пришлось лечить Саске, его брат поломал ему руку, пару ребер и хорошенько прополоскал ему мозг. Конечно же, все это он сделал с большой братской заботой и любовью. Телесные повреждения я вылечил, да и разум вроде привел в порядок, но все равно ему придется денек полежать в покое. Тут как раз Гай прибежал, и не разобравшись все к Джирее с разбегу, с ноги прямо в морду извращенцу. Гаю как раз Саске и отдали. В следующем городе был какой-то фестиваль, так что мы с Мита там развлекались, всякие там ярмарочные конкурсы и ярмарочные закуски. А после мы сняли для вида номер и оставили в нем клонов, а сами переместились домой, где целую ночь шалили, еще и Карин скин подключили. Так как все это путешествие для нас с Мита было просто бесполезным, мы просто решили оставлять вместо себя клонов, а самим интенсивно тренироваться дома. Ну и вообще дома все удобней, особенно постель. Мы иногда менялись с клонами, но так как Джирея просто лазил по всяким злачным местам, посещаемых нами подряд городов, поэтому мы быстро вновь возвращались телепортом в Коноху. Я начал осваивать Анмьотен, главная особенность этой Сиши Цухинка – это нейтрализация других ниндзюцу. Для ее создания нужно соединить Интон и Йотен, причем стараясь получить не просто чакру, а именно стихию, то есть чакру, что имеет какую-то свою уникальную особенность. Итогом освоения Анмьотена стало то, что когда у меня это получилось, из моей руки вырвалась длинная золотистая цепь. Ну, логично, Кушина могла использовать такие цепи, только с шипами на концах, и удерживать ими биджу. То есть ее цепи могли противостоять агрессивной чакре биджу, даже возможно подавляя ее. Да и Карин вроде должна уметь такое. Эта способность называется адамантитовые запечатывающие цепи. После тренировки я мог создавать достаточно много этих цепей, на концах которых, все же, появились шипы. У меня теперь стоит следующая цель – это объединение всех свойств чакры в единую технику под названием «Шар поиска истины». Думаю, это займет меня надолго. Так что я создавал много групп клонов, по 8 клонов на группу, то есть 5 клонов для 5 основных стихий, 2 клона для Интона и Йотена, и один центральный, который и будет удерживать простой шар из чакры, а все остальные будут пытаться гармонично сплести в нем все стихии. Это было очень сложно, обычным шиноби и 2 стихии слить воедино, сложно. 3 стихии может объединять считанные единицы, а все свойства чакры, только 3 чело, существа, это Кагуя от Сусуки, Хагорома от Сусуки и Хамура от Сусуки. Ну, если честно, то в современном мире, вообще, никто не слышал о такой возможности, поэтому и не пробовали. Кстати, забавный факт, у одной из групп получилась стихия кристалла, шатон, просто это соединение датона и анмьотена, и по факту это кепки тота, так как сам анмьотен состоит из интона и йотена. Кристаллы, созданные этой стихией, инертны к воздействию на них слабых ниндзюцу. Ну, алмаз из дейтона пополезней будет, так как он поглощает чакру из ниндзюцу и становится крепче. В день я создавал около 448 клонов, хотя мой максимум на данный момент это 520 полноценных клонов. При массовом же теневом клонировании могу создать 1700 клонов, но они при этом долго не живут. Получается, что созданием Гудадамы занимаются 56 групп клонов, а я тем временем занимаюсь физическими нагрузками. За целых 28 дней мы так и не продвинулись в поиске. Джерея собирал информацию во всяких барах, борделях, казино и, но и наконец все же узнал, что Цунади будет в городе Танзаку. Когда мы с Мита явились, чтобы создать новых клонов, он как раз наведался к нам и сказал, что мы отправляемся в Танзаку. А по дороге он спросил у Мита: «Слушай, Мита, ты ведь говорила, что хочешь стать Хокаге, но для этого ты ничего не делаешь. Весь месяц, что мы были в разных городах, ты вместе с Наруто просто гуляли. А я, между прочим, уже обучил одного Хокаге, и ты могла бы попросить меня тебя обучить. Я знаю много сильных техник, которые бы пригодились в Хокаге. Эй, извращенец, не приставай к Мита, она и так тренировалась со мной. А по городу шастали наши клоны, создавая видимость присутствия нас в городе, специально для тебя. Да, Джирея-сан, меня Наруто обучает. И чему он может тебя обучить? Он же генин. Вот смотри, чему бы я тебя обучал. Это техника четвертого Хокаге, Расинган, по классификации А-ранг. Такой техники твой Наруто тебя обучить наверняка не может. Не хочу тебя обламывать, старый извращенец, но именно ей я Мита уже давно обучил. Покажи ему Мита. В руке у Мита закрутился достаточно большой Расинган. Этой техникой владел лишь Минато, я и Какаши, но он вас ей точно не обучал. Это уж точно, Какаши нас вообще ничему не обучал. Так откуда вы ее узнали? Она нигде не была записана, создать сами вы ее не могли, ведь даже у гениального четвертого ушло 3 года на ее создание. Ну, значит, я еще более гениальный. Эта техника была выучена мною в 6 лет для улучшения контроля чакры. Я просто искал способ повысить свой контроль, после того, как освоил хождение по деревьям и воде, и поэтому начал пытаться управлять чакрой вне тела. Сначала я пытался сформировать различные геометрические фигуры из чакры, но мне не удавалось. Потом я додумался просто приводить чакру в движение, и тогда я заметил, что закрученная моя чакра принимает форму простейшей фигуры, то есть шара. Из нескольких потоков формировалась сфера, это была хорошая тренировка, и я начал ее усложнять, увеличивая количество потоков и уплотняя их. Потом, когда количество потоков достигло 15, я ради интереса попробовал впечатать эту сферу в дерево, и эффект мне понравился, вращающиеся потоки чакры действовали, как напильник, истесали огромный пласт дерева, а потом шар дестабилизировался и взорвался, разнося ствол дерева в щепки. Я эту технику назвал просто Расинган, спиральный шар. Потом я ее улучшал, увеличивал в размерах, добавлял различные стихии, делал стабильнее, чтобы ее можно было запустить в полет. Теперь у меня есть около 100 вариаций этой техники. Самая мощная способна за один раз стереть в пыль Коноху, причем буквально. Что-то мне не верится. Расинган в 6 лет за один раз уничтожить Коноху, 100 различных вариаций. Все это больше похоже на вранье. Даже четвертому, создателю этой техники, не удалось ее улучшить и придать стихийный окрас, а ты мне тут заливаешь. Хотя, я, его учитель, все же кое-чего добился и смог придать ему свойства огня, но при этом, техника все равно быстро разрушается и взрывается, если ее не контролировать и, допустим, кинуть во врага. Ладно, пенсионер, тогда смотри и учись. Видишь, вон тот высокий холм. Сейчас его не будет, футон. Чо Одама Расин Сюрикен. Мита, можешь заткнуть уши, сейчас будет громко. У меня в руке возникла 8-метровая сфера, с 8 вращающимися, подобно сюрикену, лезвиями ветра. На этот Расинган я потратил 200 единиц чакры, 200 единиц сен чакры и 100 маны, для стабилизации, чтобы она подольше пролетела. Так вот, брошенный Расинган забурился в холм на десяток метров, а потом взорвался и полностью уничтожил 100-метровый холм. Я защитил нас от последствия взрыва барьером. Вот. И это еще не самый мой мощный Расинган. Ну, так что, старикашка, есть что предложить покруче этого. А то я что-то сомневаюсь. Это же техника С-ранга. Ты же ей гору за момент уничтожил, даже мне пришлось бы постараться. Да-да, я знаю, что я офигенный, но предпочитаю выслушивать это от красивых девушек, а не старых извратов. Ну, Мита, как тебе техника? Когда будешь одновременно удерживать Расинган большого размера и менять ему чакру на стихию ветра, то сможешь точно так же. Класс. Надо скорее возвращаться к тренировкам. Оставляй здесь клона и телепортируй нас домой. Я с такой техникой точно стану Хокаге. Эй, какой еще «телепортируй нас домой»? А как же миссия? Ну, мы каждый день возвращались домой, а с тобой все время были клоны, которых мы с Мита обновляли. Все равно ты просто лазил по борделям, тебе наша помощь в этом была не нужна. А мы зря время не теряли, становились сильней. Так, что когда найдешь Синджу, то мы поможем тебе ее уговорить. А пока довольствуйся нашими клонами. Как-то не по воле огня вы поступаете. А я, между прочим, хотел помочь Мита с освоением чакры леса, да и с призывом разобраться, а то я спрашивал у жаб, и они сказали, что их никто кроме меня и не вызывал. А, между прочим, призыв может сделать шиноби намного сильнее, научить его пользоваться природной чакрой, дать ему особый режим мудреца-отшельника. Этому вы сами научиться никак не можете. И вновь хочу тебя разочаровать. Я снял маску, как ты можешь видеть на моем лице, есть метки мудреца-отшельника, похожие чем-то на твои. Управлять природной чакрой я научился около полугода назад, причем без всяких призывов, жаб, змей, слизней и прочих гадов. Природная энергия и так пронизывает этот мир, и ее можно почувствовать без всякой посторонней помощи. Ну, а чакру леса я и сам могу помочь освоить Мита. И печать, с помощью вот этих глаз, я могу легко регулировать. С этими глазами я могу легко, как разрушить любую фуин-печать, так и создавать и изменять их. Так что, старичок, мы отлично справимся без твоей помощи. Хотя, я так и не понял, с чего это вдруг. Ты загорелся идеей хоть в чем-то помочь Мита. Ты же чужой ей человек, просто шиноби, зашедший в нашу деревню и не имеющий к Мита никакого отношения. Ладно, да и пофиг на это, если честно. Короче, мы домой, а ты иди ищи свою гулящую сокомандницу. Мы с Мита переместились домой и прекрасно используя провели день, и особенно ночь. У меня, кстати, как раз поднялся интеллект до 1000, и я смог взять еще один дополнительный мыслительный поток, предыдущий же уже вышел на 90% мощность. Вот мои характеристики, подросшие за этот месяц. Статус. НР 332,332, 82,8 в час. МР 804,804, 345,6 в час. РР 1,005,960/31,3 в час. РП 852,852, 142 в час. СР 3034,3034, 1201,2 в час. СП 186. Характеристики. Сила 744. Ловкость 559. Выносливость 663. Интеллект 500. Мудрость 568. Магия 402. Этот месяц я тренировался не так насыщенно, как предыдущий, когда готовился к финалу экзамена и вторжения в Коноху, но прогресс все равно весомый. Кстати, про экзамен, третий сказал, что жилеты Чунинов будет выдавать новый Хокаге, но он сказал, что уже известно, что звание Чунина получу только я. Да еще у меня тут лежит два запечатанных Хокаге, и я, если честно, не знаю, что с ними сделать. Если я их отпущу в чистый мир, их могут заново кто-то воскресить, но и держать их тут тоже как-то не по-человечески, хотя кому я вру, я ведь, считай, Аки-демон, могу питаться душами и уже давно решил, что когда у меня появится возможность есть души, эти две деликатесные душонки будут первые. Мне вроде для открытия этой возможности нужно еще убить около 1000 простых людей, или раза в два меньше шиноби. Когда я кого-то убиваю, то поглощаю совсем немного от человеческой души, всего пару процентов. Когда же откроется возможность поглощения душ, то я смогу поглотить за раз одну душу и ободрать все ее духовные оболочки, кроме ядра, и пустить их на СП. Чем сильнее будет душа, тем больше я получу СП, но тем и дольше будет процесс переваривания души. Когда же у меня образуется домен, то количество поглощаемых душ за раз увеличится с одной, до количества, которое сможет вместить мой домен. Сам домен тоже можно развивать и увеличивать, вкладывая СП. Вот эти две души, вызванные Орочимару, я позже и поглощу. Но самому мне вызывать души из загробного мира без большой необходимости не хочется. Мне даже, если честно, и маму Карин, пытаться воскресить не хочется. Это я так ее воскрешу, потом мне захочется воскресить Кушину, потом Цунади подвалит и потребует, чтобы я воскресил ее брата Наваки и жениха Дана, потом еще кто-то придет, и буду я работать богом воскрешения. Не, так не пойдет, если уж умер, то будь добр быть мертвым. А чтобы не умирать, надо было подстраховаться, вон как Орочимару понаставил разным людям проклятые метки, и теперь даже если его убьют, у него есть, как минимум, еще пару попыток. Я тоже попозже планирую что-то такое забабахать, только более масштабное, все-таки миров много и я думаю как-то скомпилировать техники Орочимару, клонов и интересующие возможности создания Кагуя и Куразицу. Я подумываю сделать своих автономных клонов-аватаров и разослать их по различным мирам. Так у меня будет возможность предотвратить свою смерть. Ну, а девочек из этого мира, я думаю смогу переместить воплотив свой домен для проживания. Ведь домен по сути это отдельно созданное измерение, привязанное к душе и подчиняющееся ее создателю. Но все это пока только далекие планы, которые все равно должны быть обязательно составлены, чтобы знать, к чему стремиться и к чему идти. Ну, а пока мне надо навалять Акацуки, возможно Мадари с десятихвостым, и еще возможно Кагуи, а потом еще могут прилететь ее инопланетные соплеменники Киншики и Мамашики, которым тоже придется навалять. Работы короче непочатый край, и желательно в ходе ее выполнения остаться живым и сохранить свой гарем в целостности и сохранности, для этого я тоже что-нибудь придумаю. Сейчас, я работаю, над печатью для себя, которая объединяет печать Орочимару и печать Мита. Я хочу создать себе дублирующую СЦЧ, которая будет одновременно связана с основной СЦЧ и с пространством печати. Это должно увеличить мой объем чакры в несколько раз, без видимых и невидимых негативных последствий. Я разрабатываю очень большую и сложную печать, которая при активации должна будет заползти на меня и сделать все вышеуказанное. Потому как, такую сложную печать, я сам на себя поставить не смогу, я смогу только подредактировать и улучшить уже готовую чакра-структуру с помощью Ташингана, когда она уже будет на мне, и мне, так легче, будет работать. Поэтому в подвале, я освободил 11-метровый полигон и чакрой вывожу там чакра-структуры печати, которые похожи на какую-то электронную схему, много всяких угловатых и прямых линий, разные прямоугольники, круги, черточки. Пока печать закончена только на треть, через пару неделек будет готова окончательно. Прошло еще 2 дня, пока Джирея добирался до Танзаку, и мы с Мита переместились к нему. Ну что теперь надо найти Цунади? Пойду, поспрашиваю в барах и казино, сказал Джирея, глядя на кабак, в котором сидели женщины древней профессии, ищущие себе клиентов. Давай я просто скажу, в каком именно баре она сейчас сидит, а то твои эти опросы вновь растянутся на месяц и Цунади вновь ускользнет. А ты разве такое можешь? Да, с помощью сенсорики режима Сенина. Так женщина с большим объемом чакры, богатой на жизненную энергию, сидит в баре в 6 кварталах на север. Вместе с ней находится девушка и свинья, мда. Пошли уже за этой неуловимой легендарной неудачницей. Мы зашли в бар, в котором сидела Цунади, а около нее на барной стойке стояла куча пустых бутылок из-под саке. Вроде же, к ней не должен был приходить Орочимару, так как я вмешался в его битву, и он не лишился рук. Хотя возможно это такой каждодневный ритуал у Цунади, напиваться, потому как она медик, и все последствия чрезмерного излияния может нейтрализовать. Вот блин, я спасал третьего, потому что он меня устраивал в роли Хокаге, и не напрягал, еще за его спасение я мог рассчитывать на кое-какие барыши. А эту, сейчас, надо, скорее всего, уговаривать стать Хокаге, потом находить к ней подход. Хотя, что ни говори, она достаточно красива в 50 лет. Я, конечно, Ташинганом вижу сквозь ее маскировку, но и под ней она выглядит максимум лет на 35. Все же Синджу родственники Узумаки. А у меня как раз есть способность действительно омолаживающая, а Цунади очень даже в моем вкусе, и у меня возникает мысль, какой именно подход к ней применить. Подход сзади по собачьи, потом миссионерскую, КХМ. Немного отвлекли ее бидоны, которые открывают всю свою прелесть, когда смотришь на них сквозь одежду с помощью Ташингана. Но сейчас, Цунади, вот ты где, Хаем, Джирая, что ты тут делаешь? Наконец-то я нашел тебя. Цунади, перейдем сразу к делу. Деревня выбрала тебя, чтобы ты стала пятым Хокаге. Да сейчас, это невозможно. Ни за что. Я отказываюсь. О, я хорошо помню эту фразу. Когда я приглашал тебя на свидание, ты говорила мне то же самое. Цунади, давай серьезно. Только ты способна стать пятой Хокаге, с твоими силами и медицинскими навыками. Также ты внучка первого Хокаге, и вместе с твоими способностями, ты больше всего подходишь, чтобы стать пятым Хокаге. Цунади, ты должна вернуться в деревню. Это решение приняли советники и наш учитель. С чего это вообще сенси решил отойти от дел? Он же 40 лет правил, вот пусть и еще 40 лет поправит. А то вздумал повесить это ярмо на меня. Не, спасибо. Все дело в нашем с тобой бывшем товарище, Орочимару. Он напал на деревню и хотел убить сенсея, но ему помешали. Нападение отбили, а третьего хоть и смертельно ранило, но его все же вылечили. Вот только кланам не понравилось то, что ученик Хокаге организовал целое нападение на деревню, чтобы убить своего учителя, и они требуют нового Хокаге. Ну, пусть и дальше требуют, а я никуда не пойду. Мой родной дед первый Хокаге и двоюродный дед второй Хокаге хотели принести в страну мир, но в результате растратили свои жизни зря и умерли, так и не увидев результатов своих трудов. Или, например, Джирея, твой последний ученик, четвертый Хокаге, он погиб совсем молодым, отправил свою жизнь лису под хвост, и все ради селения. Сарутоби сенсея это тоже касается, старик полез на передовую, и чуть не погиб. Я не хочу браться за эту дерьмовую работу, на которую согласится только последний идиот. Эй, я хочу стать Хокаге. И не тебе, сиськастая пьяница, называть меня идиоткой. Если у тебя не хватает сил, чтобы взять ответственность за деревню, то просто признай, что ты ни на что не годная слабачка, которая отрастила себе бидоны больше, чем у коровы. Джирея, что это за наглую рыжую девку ты привел? И что еще за хрен в маске рядом с ней? Это Мита Узумаки и Наруто Хинсу. А, девчонка Джинчурики Лиса. А второй, а хрен какой-то. В общем, проваливайте и не злите меня, а то ты меня знаешь, Джирея. Удар у меня тяжелый, если влетит, костей не соберешь. Ути-пути, какие мы грозные, но симпатичные. Леди будущая Хокаге, предлагаю вам, по-хорошему отправиться с нами в Коноху и окунуться в увлекательный мир правления целой деревней отборных убийц и шпионов. Как бонус, идут подковерные игры кланов, интриги, предательства, в общем, полный набор истинного правителя. Или же вы можете выбрать плохой вариант и тогда. И что тогда будет, пугало в маске? Ты покажешь свою страшную рожу. Ты вообще в курсе, что я одним пальцем могу отправить тебя прямиком к твоей Конохе? Правда, прибудешь ты переломанной кучкой мяса и костей. Мне прекрасно жилось и без вас с вашей деревней. Уходите и не портите мне день. Нет, я снял маску, рожа у меня очень даже ничего. И эта прекрасная рожа принадлежит тому, кто хоть и не бьет женщин, но может сделать исключение. А потом мы свяжем вашу бессознательную тушку и отправим в Коноху. Но когда вы будете в отключке, я не ручаюсь за сохранность вашего тела. У нас тут, как-никак, всемирно известный извращенец, да и чего уж греха таить, я тоже могу не удержаться и как минимум пожамкать вашу роскошную грудь. Так, что спрошу еще раз, вы согласны пойти в Коноху и стать пятой Хокаге? И от себя прошу, от всей души молю, пожалуйста, откажитесь. Тогда я с лихвой смогу насладиться 106 сантиметрами мягкости и упругости нашей будущей Хокаге. Джирея, это что, твой ученик? Что это за моральный урод и извращенец? Ну, он сейчас у меня получит, а потом и ты получишь, Джирея. Она напала на меня и собиралась ударить, но, я ведь делал себе броню и качался, шо проклятый, не для того, чтобы отхватывать от всяких красивых бабенок. Поэтому, ее летящий, мне в лицо кулак, перехватила моя ладонь и намертво зафиксировала, сжав. О, я смотрю, что я вам понравился, и вы даете мне возможность насладиться вашим телом, когда я буду нести его в Коноху. Цунади ударила меня второй рукой, но тоже безрезультатно, ее я тоже перехватил и погасил удар, способный разрушить скалу. Эт, черте, отпусти меня. Пыталась она вырваться и освободить свои руки. Отпущу, когда прибудем в деревню. Макутан, оплетающая лоза. Цунади по рукам и ногам оплела тонкая, но невероятно прочная лоза, ну, а также на всякий случай оплела и рот. Так, девушка с поросенком, надеюсь, ты не будешь делать глупостей. Если хочешь, можешь пойти с нами. Ну все, Джирея, дело сделано, можем отправляться в обратный путь. Как только Цунади освободится, она тебя убьет. Не освободится. У меня из путы однохвостый Биджу не выбрался, и уж какая-то симпатичная дамочка точно не выберется. Так, чтобы нести нашу фигуристую Хокаге, надо, наверное, будет снять броню. А то, и ей будет неудобно, и мне никакого удовольствия. Я могу понести Цунади, сказал Джирея и начал к ней подходить. Ага, обойдешься, кто связывал, тот и несет. Я моментом поменял броню на штаны и майку. Этому фокусу я научился благодаря возможности пространственного кармана призывать предметы прямо в руку пользователя, но немножко потренировавшись, я научился мигом менять комплекты одежды, снимать их и одевать. Вот так. Я взял ее и перекинул через плечо, и ее бюст лег мне на плечи. Да, прекрасные ощущения от ваших грудей, госпожа будущая Хокаге. Вот теперь я доволен походом, и ни капельки не разочарован. Ну что, пошлите. Эй, Мита, а ты что нос повесила? Мы вышли, наконец, из бара, и пошли в сторону ворот. Цунади лежала у меня на плече и злобно мычала. Шизуне, с поросенком на руках, тихо плелась с нами, с жалостью смотря на принцессу Синджу. Ты уже столько раз упомянул сиськи этой коровы, какие они большие и классные. А теперь ее бидоны вообще лежат на твоей спине. А у меня же они маленькие, только второй размер, и ты никогда не говорил о моей груди ничего такого, даже когда игрался с ней. Ну, Мита, твои сисечки мне тоже очень нравятся. И сисечки Карины Кин. Мне вообще все в вас нравится. Просто пока никто из вас не может похвастаться такими выдающимися достоинствами. Но я уверен, что у вас все скоро вырастет, и ваши тела станут еще роскошней. Думаю, у госпожи будущей Хокаге тоже сначала было не все так выпукло. Да уж, Цунади во времена Академии, да и после выпуска, была доска доской. А потом как начали расти, и выросли аж до размеров арбузов. Прокомментировал Джирея, на что Цунади громко замычала в сторону Джираи. Хотя стойте, что значит ты никогда не говорил о моей груди, даже когда игрался с ней? Вы что, вместе? Наруто, ты что, трогал грудь своей сокомандницы? Ну да. А что такого? Я, между прочим, сейчас, своей спиной, фактически трогаю грудь и вашей сокомандницы. А вообще с чего такие вопросы? Мы с Мита взрослые люди, и одними только троганиями груди не ограничиваемся. У меня в гареме кроме Мита, есть еще и Карин, и Кин, и со всеми ними я отлично провожу, ночью время, в постели. И во время секса, конечно, я трогаю их всех за грудь, и за попки, и за ножки. Ты не можешь с ней. Вот блин, третий с его тайнами, да скрывал правду, надо будет об этом с ним поговорить. Я, Наруто, я должен, я, блин, как же это теперь вообще можно сказать? Тут уже ничего не сделаешь, и, черт, четвертый бы меня убил, за это. Эй, извращенец, ты вообще чё мелешь? Какие-то, тайны, правда, четвертый. Ты чё опять в маразм впал? Нет, я просто, да, я просто завидую. Ты же сказал, что у тебя гарем, вот я и завидую. А потом очень тихо прошептал. Вот кому я точно не завидую, так это себе, особенно, когда, после смерти, встречу Минато с Кушиной. Так, ну думаю, мы сможем добраться до деревни дня за три. Я бы, конечно, мог перенести нас туда хоть сейчас, но пока наша будущая Хокаге не успокоится и не смирится с ее неизбежной участью стать правителем Конохи, то не буду. Да и чем дольше мы будем добираться до Конохи, тем дольше прекрасная грудь будет соприкасаться с моим телом. Да-да, госпожа будущая Хокаге, я понимаю ваш восторг от осознания своих радужных перспектив. Но прошу вас мычать потише, вы отвлекаете меня от прекрасных ощущений вашей груди, да и ножки у вас, тоже очень ничего. Эх, Наруто, слушай, вот нам до Конохи идти 3 дня, ты же не можешь держать Цунади все это время связанной. Ей же и есть надо, и спать, и другие важные дела делать. Это, конечно, да. Придется ее на время отпускать, а потом, когда она все сделает, вновь ее связывать, чтобы не сбежала. Или еще вариант, держать ее на поводке, на привязи, а вот ее помощница о ней позаботится. Кстати, милая девушка со свинкой, как вас зовут? Я, Кото Шизуне, ученица госпожи Цунади, которую вы сейчас так бесцеремонно несете на плече. Я, сказать по правде, очень даже за то, чтобы госпожа Цунади стала Хокаге и вернулась в деревню. А то последние пару лет мы только и делали, что лечили богачей, получали с них деньги, потом проигрывали их в казино, а потом на остатки денег госпожа Цунади покупала саке и заливала горе от проигрыша. Сегодня было точно так же, пока не появились вы. Но все же хочу предупредить вас, что госпожа Цунади очень мстительная. А еще она лучший в мире медик, который отлично разбирается в ядах, поэтому вам нужно будет быть очень бдительными. Ну не знаю, какой она лучший в мире медик, вообще таковым я считаю именно себя. Ведь это, именно я помог третьему не откинуться из-за яда Орочимару. Да я даже самый смертельный яд могу пить стаканами, и мне ничего не будет. Так что, госпожа будущая Хокаге, вам, на этом поприще, отомстить мне не удастся. Побить вы меня тоже не сможете, как-то навредить с помощью Ирин-дзюцу тоже. Если честно, я достаточно силен, чтобы стать Хокаге, но мне влом, да и никто не примет в роли Хокаге безродного сироту. Но все же мне хочется жить в нормальной деревне, у которой есть нормальный правитель. Я для этого и спас третьего, но он всяким кланам не угодил, так что меня послали за вами. А вы очень упрямые, не хотите принимать власть в селении, которое построил ваш дедушка. Но есть такое слово «надо». Вы шиноби листа, и находясь вне деревни столько лет, до сих пор не считаетесь нукинином, когда ваш дружок Орочимару уже давно украшает собой книгу бинго, как отступник скрытого листа. Сейчас деревня в вас нуждается, а вы артачитесь, будете слишком сопротивляться, тогда я начну считать вас отступницей Конохи, а значит и ее врагом, а врагов я убиваю. Я посмотрел на Цунади, пустил всю свою рясу на жажду крови, направленную на нее. Она побледнела, и у нее выступили капельки пота. Сейчас я вас отпущу на землю, и развяжу, и хочу, чтобы вы спокойно проследовали с нами в Конаху. Вы ведь согласны на это? Я продолжал давить на нее яки, и она слегка испуганно кивнула. Отлично, а Томи-то слишком уж обиженно смотрит на меня, из-за вас.